Но какую роль должен сыграть он, Винтер? Или это провокация, в которой похищенный Тиссо является фигурой второстепенной, а он главной, поскольку хотят скомпрометировать именно Чехословакию? Он рассматривал вопросы так и этак. Какая может быть провокация здесь, в пустыне? Но сколько он ни комбинировал разные доводы, решения не было. «Сердитесь, что я вытащила вас из постели?» — спросила Генрика тихо и отодвинулась. Он улыбнулся в темноте. «Через минуту вы дома». «Дома? А вы знаете, что такое дом?» Он подумал, что и ее, видимо, занимают те же мысли, что и его. У людей, живущих в одинаковых условиях, одни и те же чувства, желания и страхи. Их уносит одно и то же течение. «Родной дом, о котором вы думаете, только здесь», — сказал он задумчиво и легко постучал себя по груди. «Это грустно, но теперь он только тут. В реальном мире его больше не существует. А так, в общем, я дома всюду, в палатке, возле буровой вышки. Это вы и сами знаете». «Да, всюду, где есть удобная постель», — зевнула она и потянулась. «Так далеко мы ушли, что ничего другого у нас не осталось. Иногда мне хочется бросить все это. Как раз сегодня я упорно об этом думаю». «Это от усталости, только от усталости, Генричка», — сказал он, и в темноте нашел ее руку, слегка прижал ее к губам и поцеловал. На губах остался вкус пыли. Как-то, само собой, у них сложились особые отношения, не те официальные, когда они именовались коллега Торчинска и коллега Винтер, не те приятельские, когда они запросто подшучивали друг над другом, а иные, для которых не было названия. Тут он называл ее Генричкой, а она его Войтыхом или даже старым дурачиной, и разрешала целовать руку, и сама целовала иногда в щеку. «Выспимся, а утром отправимся прямо в сердце великого восточного эрга», — добавил он весело, — «хотя вы, конечно, рветесь к своим мозаикам, а меня ждет проклятая шахта в Джебел-Тебаго. А что вы скажете, если мы как-нибудь вместе возьмем недельный отпуск?» — спросил он и замер в ожидании ответа. «Отпуск? Не могу себе этого даже представить. Целая неделя на побережье. А тут даже воды в душе нет. Если на самом деле так плохо, я пришлю вам буровую установку. С этим надо кончать. Здесь полно воды на глубине не более 20 метров. Вся эта цепь оазисов стоит на воде. Подземные воды из отложений третичного и мезозойского периода. Знаете, что это означает? Это означает, что вам не придется экономить воду. Поверю только тогда, когда из песка забьет фонтан. Забьет, будьте уверены. При здешней организации это было бы чудом». «При какой организации?» «Это организую вам я». В лунном свете показались неподвижные тени финиковых пальм, ряд за рядом, десятки тысяч. В центре Кибили они въехали на первоклассную асфальтированную магистраль. «По такой дороге можно хоть на край света. Еще 4 километра, а там свернете направо». В центре зарослей пальм дремала археологическая база Турис Тамалени. Он остановился с краю, чтобы звук мотора не разбудил спящих. Здесь днем и ночью царила академическая тишина, а не рев дизель-агрегатов. Вместо палаток — легкие сборные домики, резиденция высокой науки. А геологов вполне устраивал их кочевой быт. Сегодня здесь, а завтра там. «Если я не приглашу вас к себе, вы не обидитесь», — сказала она, погладив его по щеке, — «за то, что довезли меня до дому», и побрела к невидимому в темноте бунгало. «Как-нибудь в следующий раз». «Да, в следующий раз». Минуту он еще стоял и смотрел, как ее фигура исчезает среди стволов пальм. Потом включил скорость, зажег фары и поехал обратно в Бир-Резене. Глава 4. В среду после обеда инженер Вейбл вызвал по радио шахту, находящуюся у подножия Джебель-Табаго.